Глава 23. Тихая оккупация. «Значит, перезагрузка», — задумчиво проговорил Хопкинс. «И что нам теперь делать? Вы такие продвинутые, расскажите нам. Мы что, не сможем вернуться домой?» «Нет, сесть на планету вы сможете», — ответила Лорелия. «Но дело в том, что вы попадете в другое измерение, поэтому вы окажетесь в другом мире. На Земле 2, будем его так называть. По нашей классификации планета R-157». «А что там на этой Земле 2 творится?» — поинтересовался Мишка. «Вдруг там водятся какие-нибудь щитожабы или динозавры?» «Нет, на Земле 2 никаких хищников, представляющих опасность для человека, не водится. Вообще условия для жизни там просто идеальные. Средняя температура на поверхности примерно на 5 градусов выше, чем в вашем измерении. Три крупных материка омываются теплыми океанами. Кислорода в атмосферном воздухе на 3% больше. Пустынь практически нет, много лесов и степей. Полезные ископаемые не тронуты, поскольку разумная жизнь в этом измерении не возникла». «Вот здорово!» — обрадовался Мишка. «Да этому миру цены нет! Мы туда всю Россию переселим, подальше от китайцев и всяких американцев!» Оксана ткнула Мишку острым локтем под ребра и указала глазами на Хопкинса. «Нет, милый мальчик, у вас не получится переселить целую планету в параллельное измерение». «Почему?» — хором спросили змееволосую красавицу земляне. «Во-первых, у вас отсутствуют для этого технические возможности». «А во-вторых?» — поинтересовался Хопкинс. «Во-вторых, это место уже занято». В кают-компании повисла напряженная тишина. «Вы хотите узнать, кем занято? Хорошо. В этот самый момент начинается освоение Земли 2 нашей цивилизацией». «Это оккупация! Вы без спроса захватили нашу планету!» Первой прервала молчание Оксана. «Не имеете права!» «Спокойней, юная женщина. В том, что случилось, виновата во многом вы сами. Вы и они», — Лорелия указала на Эську. «Вы своими неразумными действиями спровоцировали перезагрузку пространственно-временного континуума. А они поставили нам ультиматум и потребовали, чтобы мы покинули их планету. На Бурой началось взаимное проникновение разных измерений, и ужиться там двум цивилизациям действительно невозможно. Твой отец», — Лорелия снова кивнула в сторону Эски, — «захватил в плен моего уважаемого родственника и заставил наше правительство принять решение об эвакуации». «Это неправда! Мой отец не мог так поступить!» «А ты его сама спроси. Он с минуты на минуту восстановит с тобой связь». Эська услышала в правом ухе легкий хлопок. Предсказание змееволосой сбылось с пугающей быстротой. Профессор Мерлискин вышел на связь с дочерью. Эська повернулась и выскочила из кают-компании. Лорелия между тем продолжала. «Так что нам действительно некуда деваться. Переселение на Землю-2 для нас идеальное решение. Ваша цивилизация еще несколько тысяч лет не сможет освоить технологии, позволяющие проникать в параллельные миры, так что мешать друг другу мы не станем. Будем жить как соседи в разных комнатах, между которыми крепко запертая дверь. Насчет того, что мы не имеем права заселять параллельные измерения на вашей планете. Вы пока не обладаете этой информацией, но мы вам ее предоставим. Люди на Земле 1 такие же пришельцы, как и мы на Земле 2. Ваш народ в далекие времена был переселен на эту планету из другого мира. И к этому приложила руку наша цивилизация. Так что мы когда-то поселили вас в одну комнату планетарной квартиры, а теперь сами решили занять соседнее пустующее помещение. После этого вы будете говорить о чьих-то нарушенных правах?» «Наверное, змееволосая права», — подумал Мишка. «Вначале мы переселились, а потом они. Но все-таки как-то неуютно жить через дверь с этими ребятами. А вдруг им еще жилплощадь понадобится? Нам что тогда, на Луну переселяться предложат?» «Капитан, наши телескопы могут дать картинку с Земли», — раздался голос вахтенного. «Там кое-что интересное». Хопкинс приказал вывести изображение на большой монитор, расположенный в кают-компании. Члены экипажа смогли наконец-то увидеть, что ждет их после приземления. Телескоп выхватил большой кусок поверхности планеты площадью около 100 квадратных километров. Плоская степь, покрытая кустарниками и невысокой травой, была заставлена гигантскими кубами, каждый высотой с пятиэтажный дом. Эти кубы серо-стального цвета располагались в шахматном порядке на всем доступном наблюдению пространстве. Примерно раз в 5 минут одна из граней каждого куба словно растворялась в воздухе, и оттуда появлялись огромные механизмы, напоминающие металлических многоножек. Быстро перебирая короткими лапками, они устремлялись к идеально ровным дорожкам, расчерчивающим поверхность степи между кубами, как линии шахматной доски. Межпространственные туннели позволяют нам практически мгновенно переносить грузы и людей на трансгалактические расстояния, прокомментировала картинку Лорелия. Если вы развернете телескоп, то увидите, что в нескольких километрах от транспортного терминала мы уже построили свой первый город на Земле. «Надо срочно предупредить все правительства Земли о нашествии пришельцев», — громко сказала Оксана. «Полковник, я могу принять капсулу для переноса в другое измерение. Разрешите сделать это прямо сейчас». «Спокойно, малышка. Мне здесь еще девчачьей истерики не хватало. Ты что, хочешь оказаться в космическом пространстве без скафандра? А как твои таблеточки действуют в этой области пространства-времени после перезагрузки? Не знаешь? И я не знаю. Так что не будем пороть горячку. Слушай мою команду. Мы начинаем высадку на Землю-2. Следующий шаг — установление контактов с нашими новыми соседями. Вы не возражаете?» — обратился Хопкинс к Лорелии. «Я слышу речь не мальчика, но мужа. Кажется, так у вас принято говорить». Полковник с ужасом почувствовал, что уши его начали багроветь. Похвала змееволосой красавицы вызвала в душе влюбленного астронавта целую бурю.